Так, более чем на 10 лет дела просвещения и образования в России были вверены человеку трудолюбивому, обладавшему некоторыми познаниями, но убежденному охранителю, открыто выступавшему еще против крестьянской эмансипации. Правда, в последние годы Толстой сблизился с императрицей, которая всячески рекомендовала государю этого верного и искреннего человека. Князь Василий Андреевич Долгоруков ранее написал прошение об отставке, сославшись на годы и болезни. В его адрес упреков не раздавалось. Многие князя опасались, иные, напротив, симпатизировали, зная Василия Андреевича за мягкого и высшей степени порядочного человека. Александр Николаевич пожаловал ему специальное придворное звание обер-камергер. За важный пост шефа жандармов и начальника третьего отделения развернулась закулисная борьба. Доживавшего последние дни генерала Муравьева все боялись, а великий князь Константин Николаевич был решительно настроен против него. Генерал-адъютант Чевкин был и стар, и вздорен. Сам же Василий Андреевич рекомендовал своего бывшего адъютанта, генерала графа Петра Андреевича Шувалова, успевшего к 39 годам послужить начальником штаба корпуса жандармов и оздзейским генерал-губернатором. Государю граф Шувалов давно приглянулся энергией и жизнелюбием. Так вопрос был решен. Новый шеф жандармов был преисполнен далеко идущих планов. Ловкость и осмотрительность царедворца он проявил еще в молодые годы, когда приглянулся великой княжне Марии Николаевне. Ласково улыбаясь, он всячески избегал ее, опасаясь гнева грозного Николая Павловича. Отныне он был уверен в полном доверии государя Александра Николаевича. Влияние великого князя Константина, великой княгини Елены Павловны и всей константиновской партии резко упало. Ему представлялась возможность стать вторым человеком в Российской империи. Большего и желать было невозможно. Александр Николаевич понимал властный и честолюбивый характер Шувалова и полагал, что сейчас нужнее престолу такой человек. По просьбе Шувалова на нужды третьего отделения было выделено в 3 раза больше денег, чем год назад. Толстой тоже рьяно взялся за наведение порядка в Министерстве народного просвещения, а ведь и нужен всего только порядок для продолжения всеми одобряемых реформ. Милютина государь оставил на военном министерстве, доверяя ему и надеясь на успех начатых военных реформ. Александр Николаевич отлично знал генеалогию и родственные связи столичного дворянства, и, вспомнив Дмитрия, перескочил в мыслях на брата Николая, женатого на Марии Агеевне Абаза, а там на ее брата Александра Абазу, известного либерала, протеже тетушки Елены Павловны, которого он ввел в совет Министерства финансов. Крупный помещик и делец там оказался на месте, но мысль об Абазе пришла ему не по деловым соображениям. Вот ведь Абаза со всей его деловой хваткой и практичностью, женившись на Юлии Федоровне Штубе, талантливой музыкантше из кружка Михайловского дворца, бросил ее и совершенно открыто жил с Нелидовой, сестрой генерал-лейтенанта Анненкова. Тут Александр Николаевич нахмурился. Он никак не мог забыть, что в роковой день 4 апреля этот раззява Анненков, занимавший должность петербургского оберполицмейстера, отправился по Большой Морской обедать в клуб. Безвинный жизнелюб Иван Андреевич был круто обруган и заменен генералом Федором Федоровичем Треповым. Где бы ни был Александр Николаевич в наступившие легкие майские дни, всюду теперь думал об одном. С уходом князя Василия Андреевича, единственным его поверенным в делах с Катей, остался генерал-лейтенант Рылеев, комендант императорской главной квартиры. Через него передавал ей записки. но медлил с приглашением приехать, хотя страстно желал этого и решил уже, что она приедет.